1930 год. 1317. 1 января. Когда все старые счета закончены, тогда, повернув страницу, спросим всех сотрудников, не отяготил ли кто-нибудь явленный завет, не привязал ли кто к устремленным крыльям тяжесть, не прибавил ли кто к заботам учителя, не приумножил ли кто напряжение гуру и тары. Так мы спросим наших сотрудников. Когда центры напрягаются и когда пламенное солнце светит, тогда скажем, утверждение владыкою совершается для блага человечества. Когда гуру напрягается и творит, тогда скажем, утверждение совершается на благо человечества. 1318. 2 января. Поверх всех дел стоит учение. Уявление учения дает путь всему. Истинно учение все дает. Истинно учение откроет все пути. Тарый голос так звучит нашим словом. Каждая капля пота есть жемчужина подвига. Творчество духа так велико. 1319. 4 января. Когда кружение в центре колокола, тогда очень важно явление соединения пространственного огня с огнями центра. Редкое явление, когда сознание удерживает происходящий процесс. Очень следить нужно за всеми ощущениями, потому такое редкое достижение. 1328 января. Скажу, что мы лучшие возможности куем вместе. Все лучшие ступени мы слагаем вместе. В космическом творчестве две энергии дают начало новым заданиям, потому когда сущность нашего духа, объединенного устремлением к творчеству, являет напряжение, тогда задания должны светиться огнем чистым. Лучи ваши должны достичь намеченное. Лучи духа и духовные посылки ваши притягивают течение чистого огня. Эти лучи разряжают темноту и окружают света спиралью, так совершенствуется высшее творчество Духа. Когда все дырявые челны тонут, наша ладья плывет. Ручаюсь, победим. Лодка наша должна достичь берега. 1321. 14 января. Материя, которую выделяют медиумы, исходит из органов, питающихся материальными соками, явление, обратное центром Агни-йога, то, что называют животным магнетизмом. Органы пищевые и органы низших функций выделяют ту субстанцию. Функции, связанные с пищей. Печень и почки тоже связаны с пищеварением. Органы деторождения есть материя наивысшая. Фосфор, который содержится в выделениях, дает субстанции свет. Так грань резко отделяет медиума от Агни-йога. Грань между физическим миром и астральным утверждается разными качествами. Грань между животным магнетизмом и пламенными центрами так велика. Полное отсутствие красоты, явление нам не близкое. Конечно, потому... Как противовес тени утверждается свет Агни-йога. Потому чистый огонь центров так прекрасен. Потому мы даем человечеству дар Агни-йоги. Так красота утверждается человечеству. 1322. 15 января. Космическое творчество может иногда заключаться в одной вибрации. Один взрыв огня меняет целую страну. 1324. 20 января. Может Великий Дух желать. Явление высшей истины можно дать только чистым сердцам и чутким духам. О женском начале мы будем сами возвещать. 1325. 25 января. Конечно, нужна дисциплина. Только понимание труда и долга поможет человечеству. Потому не желающих оценить благо дисциплины не будем награждать. Мы ценим стремление к труду и нерадивость мы советуем изъять. Нужно служащим знать и обучить их дисциплине. Нужно найти пути. Недопустимо происходящее. Если каждый прибавит немного дозора и напряжения, то можно из всех лентяев сделать образы человеческие. Так нужно изъять лентяев. 1326. 30 января. Конечно, слияние атома нужно понять в разных комбинациях. Конечно, когда переплетание шло тысячелетиями, то срок слияния ускоряется. Потому наше начертанное таинство так явлено космосом. Творчество космоса имеет свои разновидности. В переплетании духа заключены все красоты космические. Великий закон. Таинство соединяет частицы, не переплетавшиеся, только утверждением долгих сроков. Устремление каждого духа утверждается добровольно. Разум собирает объединенных духов. Конечно, высший разум собирает самых переплетавшихся духов. Зависит от напряжения. Очень сложная задача. Столько красоты. 1327, 1 февраля. Истинный Риши нашей Индии знает мощь явления невидимого творчества. Ленин строил страну задолго до того, когда нога коснулась земли. Его луч расширил сознание задолго до прихода. Луч касался многих, направленных к новому строительству. Без этого было бы невозможно действовать. Конечно, можно было бы жить среди двуногих и в пыльном городе, но тогда не утвердить всех огней. 1328. 4 февраля. Психическая энергия взрывается притоком огня. Когда центры накопляют такое количество огня, тогда происходят разряды психической энергии. Подобный разряд послан пространству, и искры образуют заградительную сеть. Очень важное проявление. Центры – мощные сотрудники. 1329. 5 февраля. Растения еще тоньше ощущают движение туч, но никто не пожелал вернуться в это состояние. Растения тоже тонкий организм, но они должны пройти через животную ступень. Космическое творчество достигается этими ступенями. Так запомним такое восприятие. 1330. 7 февраля. Когда ученик таит возмущение против руки, дающей учителя, то значит за пазухой несет горсть щебня. Такому ученику напомним, что надо обратить возмущение на себя. Ученик, пересчитавший свои великие приношения, пусть обратится на руку дающую. Велик будет недочет. Ученик, смотрящий на себя поверх значения гуру, нарушает связь с учителем. Рука моя терпит и дает, и неустанно посылает и подымает. Перечисляя свои дары, ученик уже получил. Правильно сказала Урусвати, недостойно утверждать свое значение. Из упоминаний о легкомыслии можно сказать, что список, упомянутый ею, не полон. Если эти долги не изжить, то долог путь. Самомнение – бич. Когда почитаем гуру, когда почитаем тару, то можем лишь оплакивать свои недочеты. Но возмущение против руки дающей есть стрела в щит. Умолением сказанного не дойти, мелкой обидой не дойти. Столбы учения держат дела. Так запомним. 1331. 8 февраля. Явление тары и гуру дает все возможности. Истинно единый щит. Когда гуру насыщает дела своим потом, как же не сделать удачнее? Когда тара посылает свои нити, как же не сверкать действием? 1332. 17 февраля. Дух творит, насыщая все своим потенциалом. Когда силою духу можно создать разрушение утвержденных форм, тогда можно силою духа создать целую утвержденную страну. Так наши верные руки создают вместе с нами новую страну. Явление скоро утвердится. Когда темные силы так явно восстают, тогда так ярко развертываются знамена с нашими образами. Так мы принимаем вызов. Когда даже ученик являет вызов Таре, то чему-нибудь в нашем творчестве. Мы все принимаем и все победим. Так явление нашего огня близко. 1333, 19 февраля. Стимул, собирающий части тождественных энергий, собирает тоже сокровенные частицы одного атома. Каждый дух несет в себе этот стимул, потому каждый дух бессознательно стремится к объединению. Так каждый дух, соучаствуя в космическом творчестве, выражает волю космического разума. И человек насыщает свое зерно своими окружениями. Так человечество несет в себе космический закон. Но человек утерял свое знание, потому только доверенные могут нести этот дорогий закон. Так, когда закон требует свое исполнение, тогда магнитная волна приводит к завершению. Свет луча объединения светит ярко. Так стоим у преддверия. Когда луч объединен, тогда стремительность идет космическим магнитом. При явлении объединения творится воля высшего разума, и стремительность утвержденного союза побеждает время. Закон непреложный. Так будем ждать. Потенциал бывает действующий и спящий. Потенциал растет самодеятельностью.